Глава 52. Наоми. Фригольд причинял ей страдания. Иногда это было даже неплохо. Это давало возможность сопротивляться, с чем-то воевать. В другие дни становилось просто невыносимо. Узкую, как карандаш, долину, где они поставили Росси, с севера, востока и юго-запада ограничивали крутые скалы. По дну бежал хилый ручей с талой ледниковой водой. Бледно-зеленые древовидные организмы цеплялись за камни тонкими, похожими на кривые пальцы корнями, вытягивали побеги, усеянные бледно-зелеными пузырями, которые плавали в воздухе, словно развешенные самой природой шарики для вечеринки. Легкий ветер сносил побеги в сторону, потом в другую. Время от времени они отламывались и клубком неслись по долине, чтобы погибнуть или, возможно, укорениться где-то на новом месте. Наоми понимала, что все это — результат эволюционной гонки вооружений. Фотосинтезирующие структуры сотни лет, может, даже тысячелетия, старались задушить друг друга в темноте, пока одна из них не догадалась одновременно и пускать корни, и летать, чтобы овладеть воздухом наверху, а все, что внизу, ввергнуть в сумрак. Ни одно из этих созданий не имело в виду Росинанта, просто так получилось. Сам Росси приткнулся на широком участке у изгиба ручья. При посадке двигатели выжгли ландшафт вокруг, но всего через день-два местная флора опять начала разрастаться. Борьба за выживание делает либо живучим, либо уничтожает. Плавающие побеги образовали над кораблем подвижный 50-метровый купол, который скрывал его от наблюдателей. Если, конечно, кто-то вошел бы в эту систему и посмотрел. Совсем неплохое укрытие. Колония, как и все 300 жителей этой планеты, размещалась в засушливой зоне, в 6 часах пешего пути вниз по долине. По крайней мере, для Наоми. Местные могли преодолеть этот путь вдвое быстрее. Хьюстон жил там, среди своих, и иногда они с Алексом тоже у них останавливались. Но большую часть времени она проводила на Росси, в своем настоящем доме. Кораблю требовалось обслуживание, пополнение припасов, дистилляция воды из ручья до достаточной чистоты, чтобы залить в баки Росси. Реактор мог работать месяцами, не требуя пополнения топлива, но реакторная масса всегда оставалась проблемой. Если, конечно, они собираются куда-то лететь. А если стоять на месте, ну, тогда одной сложностью меньше. Сегодня половину светлой части суток она разубеждала стадо очень неторопливых животных или, возможно, полуподвижных растений, решивших выяснить, не сгодятся ли ниши вокруг ОТО Росси в качестве места для жизни. Когда дневной свет начал угасать, Наоми прервалась на обед. 16-часовой суточный цикл этой планеты неизбежно приводил к тому, что большая часть рабочих дней, по меньшей мере наполовину, состояла из ночи. В гравитационном колодце Росси, как и положено, стоял на днище. Но, несмотря на поворот в 90 градусов от привычного состояния, все системы функционировали. Это тоже казалось правильным. Тело не воспринимало одновременного нахождения и дома, и в космосе. Контроль над сегодняшним днем, но невозможность управлять своей жизнью. Мучительное одиночество, но нежелание видеть людей. Все одно к одному. Если бы ей это снилось, может быть, что-то и значило бы. Забравшись обратно на корабль, она приняла душ. В жизненном цикле Фригольда присутствовали компоненты, которые вызывали у нее кожное раздражение, если сразу не смыть. Потом Наоми надела свежий комбинезон и пошла в камбуз сделать миску белого кибла и посидеть. Ее уже ждало сообщение от Бобби, и она поставила ручной терминал перед собой на стол, чтобы не мешал есть. Кибл был теплый и переперченный. Грибы скрипели на зубах, как ей и хотелось. Бобби выглядела измученной и в то же время радостно возбужденной. Волосы она стянула в конский хвост, как когда работала в машинном отсеке, а не в пучок, как на тренировках. Глаза светились, губы, казалось, были готовы растянуться в улыбке. Бобби помолодела лет на 10. Более того, казалась счастливой. «Привет, Наоми. Надеюсь, у вас все хорошо. А у нас, кажется, есть некоторый прогресс. До конца не уверена, но думаю, я разобралась в управлении энергетическими профилями шторма. Оно слегка странноватое, как и все на этой телеге. Я подумала, не могла бы ты пробежаться по новому блоку данных, которые я сохранила? Может, свежим глазом что-то увидишь?» Данные, вложенные в сообщение, по структуре напоминали логи системы жизнеобеспечения вдвое меньше размерами, чем на Росси. Наоми открыла, глянула на оглавление. Да, в крупном масштабе структуры много знакомых частей, но много и странностей. Если это и похоже на другие, собранные для анализа фрагменты операционного кода близкого шторма, то чем больше Наоми в них углублялась, тем чуднее они казались. Она сбросила их в защищенный раздел компьютера Росси и начала распаковывать в удобный формат. С внутреннего языка корабля во что-то, где мозгу есть за что зацепиться. Она установила ручной терминал на запись. «Набор данных получен и обрабатывается. Это может занять у меня день или два, но я тебе дам знать, что думаю. У нас все нормально. В помощи не нуждаемся». Это было их правило. Где-нибудь в ее сообщении обязательно присутствовало слово «помощь» и будет до тех пор, пока помощи в самом деле не понадобится. Кодовое слово Бобби было «прогресс». Сообщения отправлялись и приходили как минимум каждые 24 часа. Не сказать, чтобы Наоми видела здесь какую-либо реальную опасность, но протокол есть протокол. Когда они прибыли в компанию с примусом Хьюстоном, местные, по крайней мере, согласились их выслушать, и после она не встречала ничего, кроме сдержанной доброжелательности. Однако Наоми не слишком им доверяла. Колония Фригольда относилась к ней как к беженцу и борцу за свободу, пока им это удобно. Наоми понимала, что местные власти просчитывали ситуацию. Они учли, что Росси — единственный военный корабль в их системе, а кольцо врат достаточно далеко, и пока не прибудет помощь, у нее есть свобода действий. Импровизированный астерский экипаж Бобби находился на маленьком спутнике, вращающемся вокруг одной из трех планет-гигантов Фригольда. Они разместились в одной из древних лавовых трубок и не выказывали ни малейших признаков неповиновения. Наоми считала, что Бобби в качестве капитана и Амоса в роли старпома более чем достаточно для гарантии дисциплины. Кроме того, для Фригольда это был еще один повод вести себя любезно. А еще они присматривали за кольцом врат, чтобы никакая дрянь не проникла. Шторм не спешил выдавать свои секреты, и не из-за системы внутренней безопасности, хотя она тоже стала проблемой. Скорее, из-за глубокого отличия в технологиях. К примеру, его зависимость от кальция была на порядок больше, чем Наоми когда-либо видела, а вакуумные каналы, используемые вместо проводки, до сих пор вызывали легкую головную боль, если слишком много об этом думать. Будь у нее достаточно времени, она наверняка разобралась бы с кораблем. В хорошие дни Наоми все же думала, что они его подготовят, хоть и не знала к чему. Пока Росси упорядочивал данные, а Кибл приятно переваривался в животе, Наоми откинулась назад и на несколько минут прикрыла глаза. Колени ныли, спина болела. И дело даже не в гравитации Фригольда. Этот мирок меньше Марса и совсем не намного плотнее. Ей случалось подолгу бывать при куда более серьезной гравитации. Часть проблемы в том, что она не тренировалась. Она работала, и оказалось, что множество мелких мышц, которыми годами пренебрегали, теперь не рады возвращению в строй, прополке растений и ползанию по дну гравитационного колодца. Наоми подозревала, что присутствует и эффект плацебо. Она так много лет приравнивала в уме жизнь на планете с собственной атмосферой к постоянному изматывающему давлению полной G, что теперь настроилась ощущать дискомфорт, хотя гравитация была довольно мягкой. Наоми ожидала неприятных ощущений и получала их. Росинант звякнул, объявляя об окончании обработки данных и почти сразу еще раз о возвращении Алекса. Меньше чем через минуту она услышала шаги в коридоре, обычно служившем лифтовой шахтой. Алекс мурлыкал себе под нос. Что-то легкое и мелодичное. Слов не разобрать. «Я здесь!» — окликнула Наоми, когда он приблизился. Алекс сунул голову в камбуз. Ему больше нравилось ходить в город, и от долгой ходьбы и солнечного света кожа у него потемнела. На лице опять проступили скулы. «Привет!» — сказал он. «Хорошие новости из Фригольда. У нас есть свое дело». Он поднял правую руку. Сумка отяжелела от батарей, предназначенных к перезарядке. Это была небольшая услуга городу. Алекс собирал батареи, перезаряжал от реактора Росси и возвращал. А хозяевам не приходилось ждать в очереди на зарядку от солнечных батарей. Так что зависимость Фригольда от солнечной энергии стала теперь их кустарным промыслом. По крайней мере, на данный момент. Алекс заулыбался еще шире. «И вот...» «Что?» Он поднял левую руку. «Они расплатились пивом и козлятиной с карри. Я развел небольшой костерок снаружи. Должно получиться вкусно». Наоми собралась сказать, что только что поела, но радость в глазах Алекса оказалась заразительной. Она сорвалась с места. «Уже иду». Когда она подходила к шлюзу, спутники еще не взошли над долиной, но костерок Алекса тепло светился неподалеку от посадочных креплений, а в небе над ними между лианами мерцали звезды. Они жгли сухие побеги и сброшенные панцири огромных малоподвижных животных, обитающих в глубоких пещерах по всей долине. Дым был бледный и ароматный. Осколки панцирей потрескивали, лопались, а потом рассыпались искрами, летели в небо с дымом и исчезали. Дым разогнал ночных прыгунов, крошечных зверьков, напоминающих насекомых, которые обычно находили людей очень привлекательными. Алекс насадил на два шампура, капающие жиром и карри мясо, поставил над пламенем, и Наоми пришлось признать, что пахнет вкуснее, чем киббл. Она сидела, прислонившись спиной к посадочной опоре. Алекс достал из сумки бутылку, открыл и передал ей. Пиво было холодное, насыщенное и более жгучее, чем привыкла Наоми. «Крепкое», — сказала она. «Даниэль предпочитает большую выдержку, чем некоторые пивовары». Алекс улыбнулся и запрокинул голову, чтобы взглянуть на лозы и небо над ними. «Ты, похоже, неплохо поладил с местными». «Они нормальные», — сказал Алекс. «Просто не заводи с ними разговоров о природе суверенитета, и все будет хорошо». «Да хоть и заводи, ничего. Они много раз об этом говорили. Предпочитают ходить по вспаханной почве». Он наклонился и перевернул шампуры. Высоко над ними что-то спустилось на пузырь на побеге, блеснуло желто-зеленым и снова скрылось в темноте. «Хорошо бы достичь взаимопонимания», — сказала Наоми. «Фригольду на время придется побыть приятной и дружелюбной колонией». «Без проблем. Исходя из принципа «враг моего врага», их совет поддержит Лаконию против профсоюза. Во всяком случае, на какое-то время. Я думаю, в чем-то им даже нравится, что мы здесь. Основополагающий принцип Фригольда — доставлять властям неприятности». «Когда сам приходишь к власти, эта идея теряет привлекательность». «Правда?» Алекс проверил пальцем мясо с карри. Ткнул и быстро отдернул, чтобы не обжечься, и протянул шампур Наоми. Та помахала им в воздухе, остужая, потом сняла с края первый кусочек и кинула в рот. Корочка получилась как надо, хорошо пропиталась специями. Наоми жевала медленно, наслаждаясь вкусом. «Думаешь, они нас сдадут?» «В конечном счете наверняка», — усмехнулся Алекс. «Но не прямо сейчас. И, возможно, сдадут не задешево, пока мы им нравимся». У нее был далеко идущий план. На самом деле, единственный имевший смысл. Сила Лаконии казалась непобедимой. Армия, с которой не справится никому. Однако это иллюзия. Когда-то, когда Наоми была девчонкой, с трудом зарабатывающей себе на жизнь на поясе, так выглядела земля. Но это оказалось не так. Они будут ждать, наблюдать. Они станут незаметными, тихими и осведомленными. Рано или поздно Лакония выкажет свою слабость. А между тем днем и сегодняшним надо жить. Заряжать батареи в обмен на пиво. Заводить в городке друзей. Работать вместе с Бобби и Амосом над тайнами близкого шторма, держать Росинант в форме и не дать себе впасть в отчаяние. Этого достаточно, чтобы заполнить дни. Должно быть достаточно. «Которая из них Бобби?» — спросил Алекс. «М?» Он указал вторым шампуром в ночное небо, проглядывающее сквозь побеги. «Одна из этих звезд не звезда, так ведь? Мы ведь можем ее отсюда увидеть». Наоми смотрела вверх, на полоску звезд. Диск галактики выглядел так же, как и в Солнечной системе, но созвездия непривычные. Она знала, что при составлении карт систем по другую сторону врат следовало учитывать смещение наблюдателя. Однажды она видела такую карту, где пятна систем соединялись вратами. 13 сотен звезд в галактике среди 300 миров, собранной сетью врат. Две самых дальних системы не более чем в 1000 световых лет. Меньше 1% галактики, и все же немыслимое пространство. «Посмотри туда», — указала она, — «прямо над гребнем горы. Видишь там, где скала похожа на согнутый палец, как круглый сустав?» «Да, вижу». «Проведи линию вверх и направо. Три звезды, почти в ряд. Средняя — это Бобби». «М-м-м», — протянул Алекс и умолк. Он больше не напевал, но временами Наоми казалось, что она слышит, как он тихо мурлычет себе под нос. Должно быть, прошло несколько минут, прежде чем Алекс снова заговорил. «А которая из них Марс?» «Солнечная система?» — спросила она. «Не знаю». «А я думаю, как там Кит?» Алекс сделал еще глоток пива. «Возможно, я Гизелли, но больше о Ките. Где-то там мой сын. Он только начинает жить. Приближается к совершеннолетию. А я этого не увижу. И не думаю, что был бы хоть чем-то полезен. Я имею в виду, что в его возрасте я собирался пойти во флот, а Земля и Марс были главными силами во Вселенной. А теперь... я не знаю. Все теперь по-другому, и ему придется искать свой путь». «Так всегда бывает», — сказала Наоми. «Знаю. Каждый малыш должен выяснить, кто он без мамы и папы, но...» «С историей тоже так. Марс до Соломона Эпштейна, Земля до потопа, до воздухоплавания и после. Когда мы научились выращивать пропитание, все и всегда меняется». «Только до сих пор это была не моя проблема», — ответил Алекс с безутешной печалью в голосе. И оба рассмеялись. С полдюжины пузырей на лозах засветились и снова угасли. Наоми не знала, почему они такое проделывают, но это было красиво. Она ощущала, как внутри поднимается успокаивающее тепло. Возможно, от пива или от пребывания посреди ночи под звездным небом, посреди океана воздуха, который не утекает и не заканчивается. С таким не сравнить атмосферу даже на лучшей станции. «Вот так же и я думаю о Джимми», — сказала она. «Конечно, не о его вступлении во взрослую жизнь, а о том, как он всегда хотел привести меня на Землю, показать, какова жизнь на планете. И вот я здесь, и я это познаю, а его рядом нет». «С ним все будет хорошо», — ответил Алекс. «Он справится, как всегда». «Знаю», — сказала Наоми, но оба поняли, что она имела в виду «может быть». Что-то подобралось к ним сквозь подлесок, издало высокий жалобный крик и с треском бросилось прочь. Они часто слышали такое раньше и поэтому проигнорировали. Алекс прикончил остатки пива и сунул пустую бутылку обратно в сумку. Он встал, потянулся, вытягивая руки над головой, и в свете костра походил на какого-то древнего жреца. «Мне нужно подключить эти штуки», — он приподнял убитые батареи. «Обещал их завтра вернуть. Может, потом посплю одну смену в городе, ты же одна тут справишься». «И отлично», — сказала она. «Бобби прислала мне новый блок данных. Буду над ним работать. Так что из меня все равно плохая компания. Мне потушить костер?» Наоми покачала головой. «Я сама, когда соберусь уходить. Кажется, я объелась. Мне нужно еще немного тут посидеть». «Ладно». Алекс поплелся к шлюзу, поднялся внутрь, и прежде чем захлопнулся люк, Наоми услышала, как он опять начал напевать. Она откинулась назад. «Все изменилось и продолжает меняться. Ужасающая мысль, когда дела идут хорошо, но сейчас она утешала. Что бы ни произошло дальше, Наоми твердо знает, как сейчас не останется. И если сама Наоми будет умной и сообразительной, если ей повезет, она сможет повлиять на новые изменения или извлечь из них пользу. Она опять найдет Джима, надо только набраться терпения». С вершины горной стенки сорвался ползучий побег и полетел вдаль с легким ветром, которого Наоми не чувствовала. Она смотрела, как он удалялся к юго-востоку, зацепился на миг за другую лозу, потом опять оторвался и полетел. На его месте теперь мерцала новая россыпь звезд. Свет, возникший десятилетия, даже века назад, дошел к ней только сейчас. И, может, одна из этих звезд — Лакония.